Но мне говорили, что вы деньги разворовываете, заграничными методами балуетесь, оправдывался Ефимов. Кто говорил? Настойчиво спросил Кутузов. Володя помолчал, потом тихо произнес. Дядя Николай Павлович Лаптев, он второй секретарь райкома. Вот оно, Лаптев решил действовать через родственника, не желая прямо связывать свое имя с саботажем. И что он тебе обещал взамен? Поинтересовался я. Хорошую должность в райкоме. Сказал, если помогу разоблачить вредителей, меня в отдел сельского хозяйства переведут. Типичная схема. Используется молодой честолюбивый парень, которому обещают карьерный рост за небольшие услуги. А ты понимаешь, что натворил? Спросил Кутузов. Месяц работы на смарку. Эти бактерии помогают очищать землю от промышленных ядов. Не знал я, жалобно сказал Ефимов. Дядя говорил, что вы просто деньги осваиваете, никакой пользы от экспериментов нет. Теперь знаешь, заметил я, вопрос в том, что дальше делать. Мы просидели до утра, обсуждая сложившуюся ситуацию. Постепенно Ефимов проникся пониманием реальных целей нашей работы. Рассказывал, как дядя убеждал его в необходимости восстановить справедливость. «Понимаете», — объяснял Володя, потягивая чай из граненого стакана, «я молодой специалист, без связей. Жить хочется не в деревне, а в городе. А тут дядя такую возможность предлагает. За счет чужого труда», — заметил Кутузов. «Теперь понимаю, что поступил неправильно. Можно ли как-то исправить положение? У меня возникла идея. Вместо наказания использовать Ефимова в своих интересах». «Володя», — сказал я, — «а что, если ты поможешь нам предотвратить будущие диверсии? Как? Будешь докладывать дяде о ходе нашей работы, но информацию станешь согласовывать с нами, а нам сообщать о его планах». Предложение заинтриговало парня. С одной стороны, возможность исправить ошибку. С другой, шанс остаться полезным обеим сторонам. А дядя не догадается? Не догадается, если будешь осторожен. Просто докладываешь ему то, что мы сочтем нужным, а его планы передаешь нам. И что мне за это будет? Останешься работать в лаборатории, получишь ценный опыт, защитишь диплом по нашим материалам. Это лучше карьеры в райкоме. Ефимов подумал, взвешивая предложение. А если дядя узнает, что я веду двойную игру? Не узнает, заверил я. Главное, ведите себя естественно. К утру мы договорились. Ефимов становился нашим информатором, а мы получали возможность контролировать действия Лаптева. Утром к нам в лаборатории пришел заведующий ветстанцией Николай Степанович Крыков. Пожилой мужчина в очках без оправы выслушал рассказ о ночном происшествии, несколько раз покачал головой. «Неприятная история», — сказал он, снимая очки и протирая стекла. «Что предлагаете делать? Дадим Володе возможности справиться», — ответил я. «Пусть поможет восстановить культуры под нашим контролем. А гарантии какие? Что не повторится, теперь он на нашей стороне». Понял, в чем смысл работы. Заведующий подумал, барабаня пальцами по столешнице. «Хорошо, попробуем, но под вашу личную ответственность, Виктор Алексеевич». Следующие недели Ефимов работал с удвоенной энергией, помогал Кутузову восстанавливать погибшие культуры, изучал методики, задавал толковые вопросы. Постепенно из вредителя превращался в полезного сотрудника. «Удивительно, как быстро размножаются эти микроорганизмы», — говорил он, наблюдая за процессом деления клеток под микроскопом, «и какую пользу приносит растениям». «Природа мудра», — отвечал Кутузов, — «нужно только правильно ее использовать». Параллельно мы усилили охрану лаборатории, установили дополнительный замок на входной двери, попросили сторожа чаще обходить здание. Резервные культуры перенесли в сейф кабинета заведующего. Вскоре Ефимов принес первую ценную информацию. Лаптев планировал инспекцию нашего совхоза с привлечением областной комиссии, рассчитывая найти нарушения в расходовании средств. «Дядя очень недоволен, что диверсия не удалась», — рассказывал Володя. «Думает, что я плохо постарался. Приходится оправдываться. А что говоришь, что культуры действительно погибли, но вы быстро их восстановили из резерва? Он злится, но ничего поделать не может. Информация позволила нам подготовиться к проверке заранее. Привели в порядок всю документацию, составили подробные отчеты, пригласили на инспекцию представителей других хозяйств для демонстрации опыта. Вскоре производство бактериальных настоев возобновилось в полном объеме. Ефимов стал надежным помощником, освоил все операции, даже предложил несколько улучшений в технологии культивирования. «А что дядя думает о твоей работе в лаборатории?» — поинтересовался как-то Кутузов. «Пока не подозревает», — ответил Володя. «Думает, что я собираю компромат на ваши эксперименты. Докладываю ему только то, что вы разрешаете, и как он реагирует. Злится, что никаких серьезных нарушений найти не может. Обещает устроить проверку через областную прокуратуру. Хорошие сведения, но пока что можно вздохнуть спокойно. Атака Лаптева была отбита. Более того, мы получили ценного агента в его лагере. Но расслабляться нельзя. Противник наверняка попытается найти другие способы навредить. Борьба за мертвые земли продолжалась не только в полях, но и в кабинетах, лабораториях, человеческих сердцах. Каждая победа доставалась нелегко, но опыт научил предвидеть удары и своевременно парировать их. Глава 25. Технический прорыв. Утром я проснулся от громкого стука в дверь. За окном еще серело предрассветное небо, но кто-то настойчиво барабанил кулаком по деревянной створке. Я накинул телогрейку цвета хаки и босиком прошел к двери. «Виктор Алексеевич!» Взволнованный голос Кольки прорезал утреннюю тишину. «Беда! Террасообразователь сломался!» Я быстро оделся и выбежал во двор. Колька стоял возле своего мотоцикла «Минск», еще дымящегося от быстрой езды. Лицо парня было перепачкано машинным маслом, глаза блестели от волнения. «Что случилось?» — спросил я, застегивая пуговицы рубашки. «Рама треснула», — выпалил Колька, размахивая руками. «Прямо пополам. Семеныч говорит, работать нельзя, развалится окончательно. Мы помчались к западному склону на мотоциклах, Колька на своем, а я на Урале. Ветер хлестал по лицу, но я торопился увидеть масштабы бедствия. Террасообразователь стоял посреди недоделанной террасы, а вокруг него собралась вся бригада. Картина была удручающей. Основная рама машины, сварная конструкция из стального швеллера, дала трещину длиной почти в полметра. Металл разошился от точки крепления гидроцилиндра каменнодробилки до переднего узла навески. Еще немного, и вся конструкция развалится пополам. «Вот, гляди», — мрачно сказал дядя Вася, указывая на трещину толстым пальцем в машинном масле. «Железо не выдержало. Я же говорил, что нагрузка большая». Семеныч стоял рядом, снимая замасленную кепку и почесывая затылок. «За ночь еще на сантиметр разошлась. К обеду совсем пополам развалится». Я присел на корточки, внимательно осматривая повреждения. Трещина шла по линии максимального напряжения, там, где рама испытывала наибольшие нагрузки от ударов каменнодробилки. Сварной шов не выдержал динамических нагрузок. «А заварить нельзя?» – спросил Федька, крутивший в руках электрод от сварочного аппарата. «Заварить можно», – ответил я, поднимаясь с колен, «но без усиления опять лопнет. Нужна принципиально другая конструкция». Володя Семенов, молодой инженер с техническим образованием, внимательно изучал поломку. В руках у него был блокнот в твердой обложке, куда он зарисовывал схему повреждений. «Виктор Алексеевич», — сказал он, не отрываясь от записи, «а что если сделать раму не цельной, а составной, из нескольких секций, соединенных болтами? Объясни подробнее». «Ну смотрите», — Володя начал чертить палочкой на утоптанной земле, «вместо одной длинной балки делаем три коротких. Если одна сломается, остальные выдержат. А при ремонте можно заменить только поврежденную секцию». Идея показалась здравой. Модульная конструкция действительно была надежнее монолитной, особенно в полевых условиях. «Интересно», — согласился я, «а материал где возьмем?» «В мастерской лежит швеллер от списанного крана», — подсказал Федька. «Новый, только погнутый. Выправим, нарежем по размеру». «Тогда за работу», — решил я. «Тащите машину в мастерскую. Будем не просто чинить, а модернизировать». К полудню террасообразователь с помощью трактора доставили в совхозную мастерскую. Помещение, построенное еще давно, из красного кирпича, гудело от работы станков и сварочных аппаратов. Пахло машинным маслом, металлической стружкой и электросваркой. В углу мастерской действительно лежала куча швеллера номер 12, остатки от разборки башенного крана. Металл хорошего качества, только покоробился при транспортировке. «Сначала выправим», — сказал Колька, примеряя трехметровую балку к верстаку. «Потом нарежем по 1,5 метра. Федька разжег горн, кирпичную печь с мехами для разогрева металла. Уголь загорелся ярким пламенем, мехи захрипели под рукой кузнеца-любителя. «Греть будем до красна», — пояснил он, загружая уголь в горн. «Потом на наковальне молотом выправлять». Работа закипела. Володя Семенов чертил на листе ватмана схему новой модульной рамы. Колька с Федькой выправляли покоробленный швеллер. Семеныч готовил сварочный аппарат, генератор переменного тока на базе трактора ДТ-54. Дядя Вася курил в сторонке, время от времени подавая дельные советы. Болты ставь не меньше 16 размера, и шайбы граверные не забудь, чтоб не раскручивались. К вечеру заготовки были готовы. 3 секции рамы, каждая длиной 1,5 метра, лежали на верстаке. Металл блестел свежими срезами, пах горячим железом и машинным маслом. «Завтра начнем сборку», — сказал Володя, складывая чертежи в планшет из искусственной кожи. «А пока пусть металл остынет». После ужина в столовой вся бригада собралась в мастерской. Работы на сегодня закончились, но никто не торопился домой. Федька принес радиоприемник «Океан» в потертом кожаном чехле и настроил на всесоюзное радио. «Сейчас спектакль будет», — объявил он, поворачивая круглую ручку настройки. «Поднятая целина по Шолохову. Мне нравится. Вы тоже послушайте, приобщайтесь к культуре». Из динамика полились знакомые голоса артистов малого театра, рассказывающие о коллективизации и освоении донских степей. Дядя Вася прикурил папиросу «Север» от горящей спички, Колька строгал деревянную ручку для слесарного молотка, Семёныч чинил электрическую дрель «Рубин» с красным корпусом. «Слушай, Виктор Алексеевич», — тихо сказал дядя Вася во время музыкальной паузы, выпуская дым через ноздри, «а ведь мы то же самое делаем, что и в радиоспектакле. Землю мертвую оживляем, технику новую придумываем. Только у нас без раскулачивания обходится», — добавил Володя Семенов, не отрываясь от чертежа модульной рамы, который дорабатывал при свете настольной лампы. «Время другое», — философски заметил Семеныч, продувая стружку из разобранной дрели. «Теперь можно наукой заниматься, а не только классовой борьбой. А что, было время, когда нельзя было?» — поинтересовался Колька, который не помнил довоенную жизнь. «Было, сынок, было», — вздохнул дядя Вася. «Агрономов за буржуйское мышление сажали, если что не по-нашему предлагали. Радиоспектакль создавал особую атмосферу. Голоса московских актеров смешивались со стуком молотков, скрипом напильников, тихими разговорами о прошлом и будущем. За окнами мастерской стояла прохладная, даже холодная летняя ночь, уже предвещающая осень с первыми заморозками, а внутри горела единственная лампочка под самодельным жестяным абажуром, освещая лица людей, увлеченных общим делом. «А вы знаете», — сказал Володя, откладывая карандаш, «что сейчас в Америке фермеры тоже самодельные машины мастерят. Читал в журнале «Техника молодежи». Только у них это хобби, а у нас производственная необходимость». «Да что американцы», — отмахнулся Федька. «У нас в деревне каждый мужик что-нибудь да изобретет. Вон дед Архип плуг улучшил. Тетя Дуся доильный аппарат усовершенствовала». Из радиоприемника доносились слова о том, как герои Шолохова поднимали целинные земли, и я невольно проводил параллели с нашей работой. Да, мы тоже боролись с мертвой землей, только не с дикой степью, а с промышленными отравами. Спектакль закончился поздно, около 11 вечера. Все стали расходиться по домам, но Володя задержался, дорабатывая чертежи при свете керосиновой лампы. Электричество в мастерской отключали в 10. «Завтра к обеду управимся», — пообещал он, сворачивая ватман в трубку. «Рама будет крепче прежней в 2 раза. На следующее утро я пришел пораньше. Никого еще не было, только у ворот послышался шум. Я выглянул посмотреть, кого принесло с позаранку. Оказывается, к мастерской подъехал старенький «Москвич 412» пыльно-зеленого цвета с помятым крылом и треснувшим лобовым стеклом. Из машины с трудом выбрался мой коллега и, можно сказать, начальник, пожилой мужчина в потертом синем костюме и кепке с кожаным козырьком, Михаил Семенович Токарев, главный агроном района. «Здравствуйте, Виктор Алексеевич», – поздоровался старик, поправляя очки в тонкой железной оправе. «В этот раз он разговаривал со мной гораздо лучше, чем во время первого знакомства. Как у вас тут дела? Наслышан о ваших технических новшествах. Можно поглядеть?» Я показал ему сломанную раму и новые заготовки. Токарев обошел разложенные детали, время от времени что-то бормоча себе под нос и качая седой головой с проплешиной на макушке. «А знаете», — сказал он наконец, доставая из нагрудного кармана другие очки, «для чтения, в 37-м году мне довелось работать с первыми тракторами ЧТЗ. Тоже все ломались, запчастей не было. Приходилось выкручиваться, как и вам сейчас». Старый агроном достал из внутреннего кармана пиджака потертый блокнот в клеенчатой обложке и химический карандаш, начал набрасывать схему. «Видите, здесь нагрузка максимальная», — он указал на место излома старой рамы. «В те времена мы делали так, ставили не одну толстую балку, а несколько тонких. Если одна лопнет, остальные выдержат. Интересная идея, согласился я, изучая набросок, сделанный дрожащей, но твердой рукой. Мы пошли примерно таким же путем. Это не идея, это опыт, улыбнулся Токарев, обнажив золотые коронки на передних зубах. 35 лет в агрономии. Я видел, как техника развивалась от деревянной сохи до комбайна Нива. Надо просто не бояться экспериментировать и учиться на чужих ошибках. Он направился к своему москвичу, покопался в багажнике среди мешков с картошкой и банок с вареньем, достал толстую папку, перевязанную тесемкой, с пожелтевшими от времени чертежами. «Вот, возьмите», — сказал он, протягивая мне папку. «Чертежи самодельных орудий времен войны и сразу после нее. Может пригодиться. Там и культиваторы из танковых траков, и сеялки из пулеметных лент. Все проверено практикой». Я полистал чертежи, аккуратные карандашные рисунки на пожелтевшей чертежной бумаге, выполненные рейсфедером и линейкой. Инженерная мысль военного времени, когда каждый кусок металла был на вес золота. «Спасибо, Михаил Семенович. Очень ценные материалы. А я посмотрю, как у вас дела идут с освоением земель», — сказал старик, доставая из машины трост с резиновым наконечником. «Если не против». Токарев остался до вечера, с живым интересом изучая наши методы террасирования и очистки почв. В обед мы пригласили его в столовую, где Зинаида Петровна в белом переднике и косынке угощала гостя борщом со сметаной и пирожками с капустой. «В наше время такой борщ только по праздникам варили», — говорил старик, прихлебывая из алюминиевой ложки. «А сейчас каждый день такое изобилие». За обедом он рассказывал истории о довоенном сельском хозяйстве, когда каждый агроном был одновременно изобретателем и инженером от нужды. «Помню, в 39-м году у нас трактор единственный сломался накануне посевной», — вспоминал Михаил Семенович, отламывая кусок ржаного хлеба. Коленвал треснул. «Новый из Челябинска вести, месяц ждать, а время не терпит. И что делали?» — поинтересовался Володя. «Сварили из рельса», — засмеялся старик. «Кузнец местный, Петр Назарович, целую неделю колдовал, ковал, калил, отпускал. И ведь проработал коленвал этот до самой войны. После обеда мы продолжили сборку модернизированной рамы. Работа спорилась, каждый знал свое дело. Володя размечал места крепления болтов, Колька сверлил отверстия дрелью, Федька нарезал резьбу метчиком, Семеныч подгонял детали по месту. «Видите, какая получается конструкция», — объяснял я Токареву, показывая на собранную секцию. «Если одна балка треснет, остальные выдержат нагрузку». «Умно придумано», — одобрил старый агроном. «А главное, ремонта пригодно. В поле любую секцию заменить можно». К вечеру новая рама была готова. Три секции, соединенные болтами М16 с граверными шайбами, выглядели гораздо солиднее прежней конструкции. Металл блестел свежей краской, Федька успел покрасить детали суриком от ржавчины. «Завтра поставим на трактор, испытаем», — сказал Семёныч, вытирая руки ветошью, пропитанной соляркой. «Если выдержит, можно продолжать работы». «Выдержит», — уверенно заявил Володя. «Запас прочности теперь в 3 раза больше». На следующее утро мы установили модернизированную раму на ДТ-75. Работа заняла 2 часа. Пришлось подгонять места крепления, регулировать навесное оборудование. Но результат оправдал ожидания. Первый тестовый проход по каменистому склону машина выдержала без проблем. Рама не дрогнула даже при дроблении особенно крупных валунов. Модульная конструкция распределяла нагрузку равномерно, исключая концентрацию напряжений. «Работает!» — обрадованно воскликнул Колька, наблюдая за тем, как каменодробилка раскалывает гранитную глыбу размером с футбольный мяч. «И запаса прочности хватит на годы». «Здорово Володя придумал», — признал дядя Вася, с уважением глядя на молодого инженера. «Башка работает». К концу дня весть о модернизированном террасообразователе разнеслась по округе. К нам приехали представители соседних совхозов «Рассвет», «Путь Ильича» имени Кирова. Все хотели посмотреть на новую конструкцию. «А можно чертежи получить?» – спросил главный инженер совхоза «Рассвет» Анатолий Петрович Лукин, мужчина лет 40 в очках и кепке с эмблемой «Сельхозтехника». «Конечно», – согласился я. «Володя, покажите схему сборки». Семенов развернул на капоте УАЗика чертеж модульной рамы, подробно объяснил принцип соединения секций, рассчитал потребность в материалах. «А сколько это будет стоить?» – поинтересовался агроном из совхоза имени Кирова. «Материалы рублей на 150», – прикинул Володя. «Работа дня 3-4. Если швеллер есть, то вообще копейки. Дешево, признал Лукин. «У нас за один импортный плуг 5000 просит». Вечером в конторе совхоза мы подводили итоги. Громов сидел за столом, покрытым зеленым сукном, изучая эскизы новой конструкции. На стене висел портрет Ленина в деревянной раме и календарь с видами Алтая. «Получается, что поломка обернулась выгодой», — сказал директор, откладывая чертежи. «Машина стала лучше, а соседи заинтересовались. Иногда неудача становится толчком к совершенствованию», — согласился я. «Главное, не опускать руки». «А что думаете насчет тиражирования?» — спросил Володя. «Соседние хозяйства готовы заказывать такие рамы. Почему нет?» Громов встал, подошел к окну, за которым темнел октябрьский вечер. «Организуем небольшое производство в мастерской, и заработаем, и людям поможем. Нужно только оформить техническую документацию», — добавил я, «чтобы все по ГОСТу было». «Володя этим займется», — решил директор. «У него образование подходящее». За окном зажглись огни в домах совхозных работников. Где-то играло радио, лаяли собаки, мычали коровы на ферме. Обычная деревенская жизнь, но в ней появилось что-то новое, дух технического творчества, стремление не просто работать, а совершенствовать свой труд. «Хорошо, что молодежь не утратила интерес к изобретательству», сказал на прощание Михаил Семенович Токарев, забираясь в свой потрепанный «Москвич». «В нашем деле без выдумки никуда, а то некоторые думают, что все уже придумано до них». Старый агроном был прав. Техника развивалась не только в конструкторских бюро больших заводов, но и в скромных сельских мастерских, где люди каждый день сталкивались с практическими задачами и искали нестандартные решения. Через неделю модернизированный террасообразователь полностью оправдал ожидания. Работы на западном склоне продолжились с удвоенной энергией. Машина легко справлялась с самыми сложными участками, дробила камни размером с арбуз, формировала ровные террасы. «Вот эта техника!» – восхищался дядя Вася, наблюдая за очередным проходом. «Как танк рвет, все препятствия сминает. А главное, что новая конструкция заинтересовала районное руководство». Климов лично приехал посмотреть на модернизированную машину, а потом предложил организовать показательные испытания для всех хозяйств района. «Передовой опыт должен распространяться», — сказал первый секретарь райкома, осматривая террасообразователь. «Такие машины нужны всем». Техническая неудача превратилась в маленькую победу. Сломанная рама стала поводом для создания более совершенной конструкции, которая могла принести пользу не только нашему совхозу, но и соседним хозяйствам. Однако, на следующее утро ко мне опять позвонили, с просьбой о помощи. Глава 26. Семейная трагедия. Звонок раздался в половине седьмого утра, когда я еще завтракал овсяной кашей с молоком. Черный телефонный аппарат на стене настойчиво трезвонил, нарушая утреннюю тишину. Я снял трубку, ожидая услышать голос Кутузова или Громова с очередными рабочими вопросами. «Виктор Алексеевич», — взволнованный голос Гали прорезал статические помехи, — «помощь ваша нужна или совет? Приезжайте скорее к Семену Кузьмичу». Я быстро допил чай из граненого стакана, накинул телогрейку и завел мотоцикл. Дом зоотехника стоял на окраине поселка, небольшая деревянная изба с резными наличниками и палисадником, где росли подсолнухи и георгины. Обычно здесь царили порядок и уют, но сегодня что-то было не так. У калитки толпились соседи, женщины в платках и фартуках, мужчины в рабочих спецовках. Лица озабоченные, разговоры велись полушепотом. Галя встретила меня у крыльца, глаза красные от слез. «Лидию Ивановну увезли в больницу вчера вечером», — прошептала она, вытирая лицо платком в мелкий горошек. «Семен Кузьмич говорит, что сердце, а сам с того времени не просыхает». Я вошел в дом. В горнице пахло табачным дымом и чем-то кислым. Семен Кузьмич сидел за столом, покрытым клеенкой в красную клетку. Перед ним стояли бутылка водки столичная и граненый стакан. Лицо опухшее, глаза мутные, руки дрожат. «А, Виктор Алексеевич», — хрипло проговорил он, не поднимая головы. «Проходи, садись. Будешь?» — он указал на бутылку. «Семен Кузьмич, что с Лидией Ивановной?» — спросил я, садясь на табурет. «Инфаркт», — глухо ответил зоотехник, наливая себе полный стакан. «Ночью схватила. Я скорую вызвал, увезли в райбольницу. Врач сказал, что дело плохо». Он залпом выпил водку, поморщился, закусил куском черного хлеба. Руки тряслись так, что стакан звякнул о стол. «А овцы?» — осторожно поинтересовался я. «Кто их пасет? Какие овцы?» — мутно посмотрел на меня Семен Кузьмич. «Да пропади они пропадом. Жена умирает, а ты про овец». Он снова потянулся к бутылке, но я перехватил его руку. «Семен Кузьмич, нужно собираться, ехать к жене, а овцы без присмотра разбредутся, могут на загрязненные участки попасть. Не могу я никуда ехать», — всхлипнул зоотехник. «Руки трясутся, в глазах темно. А если она там одна?» За окном послышался топот копыт и блеяние. Я выглянул и увидел печальную картину. Стадо романовских овец бесцельно бродило по поселковой улице, щипало траву у заборов, некоторые животные забрели в огороды. «Федька!» — окликнул я парня, который пытался выгнать овец из капустной грядки. «Где пастух?» «Да нет никого!» — крикнул в ответ молодой рабочий, размахивая хворостиной. С вечера никто не приходил, овцы сами домой вернулись. Ситуация становилась критической. Семен Кузьмич в запое, стадо без присмотра, а на загрязненных участках могли пастись животные, что грозило отравлением. Я вернулся в дом, где зоотехник уже клевал носом над столом. «Семен Кузьмич», — твердо сказал я беру овец на себя, а вы отдыхайте, отоспитесь, приводите себя в порядок и езжайте к жене, она в вас нуждается. «Не получится у тебя», — пробормотал он. «Овцы — дело тонкое, корма считать надо, болезни знать, научусь. Главное сейчас их собрать и от беды уберечь». К 10 утра мне удалось организовать поиски разбредшегося стада. В конторе совхоза собралась целая команда добровольцев. Комсомольцы, школьники старших классов, несколько механизаторов, которые были свободны от полевых работ. «Так, товарищи», — сказал я, разворачивая на столе карту окрестностей, — «действуем организованно. Территория большая, овцы могли разбрести в любую сторону». Галя достала из шкафа большой лист ватмана и цветные карандаши, начала чертить схему поисков. На карте красными точками отметили опасные участки, территорию бывшего завода, болотистые низины, дороги с движением транспорта. «Первая группа идет к пруду и березовой роще», — командовала она, вычерчивая сектора поиска. «Там овцы любят укрываться от жары. Вторая к старой мельнице, третья в сторону леса». Володя Семенов принес из мастерской самодельные рации, переделанные автомобильные радиостанции в металлических ящиках цвета хаки. Антенны были укорочены, дальность связи составляла не больше 3 километра, но для координации поисков вполне хватало. «Позывные простые», — объяснял он, раздавая рации командирам групп. «Березка, мельница, лесок. Я буду центр. Проверяем связь каждые полчаса». Зинаида Петровна собрала полевую кухню, термосы с чаем, бутерброды с колбасой, яблоки из совхозного сада. Все упаковала в плетеные корзины и рюкзаки военного образца. «На целый день припасов хватит», — сказала она, завязывая термос в полотенце. «И воды не забудьте, жара сегодня будет». Колька с Федькой проверяли веревки и недоустки для поимки овец. В хозяйственном сарае нашлись старые пастушьи кнуты и свистки, оставшиеся от прежних времен. «А если овцы далеко забрели?» — спросила Наташа Морозова, застегивая рюкзак с провизией. «На соседние поля, к другим совхозам, тогда звоним туда, предупреждаем», — ответил я, проверяя список телефонов в записной книжке. «Соседи помогут, у всех такие проблемы бывают». К 10:30 отряды двинулись в путь, шли цепью, прочесывая местность, заглядывали в каждую лощину, за каждый холм. Рации потрескивали, передавая сообщения. «Березка, центру». «Осмотрели пруд, овец нет, идем проще». «Лесок, центру». «Нашли следы в грязи у ручья, идем по следу». «Мельница, центру». «Здесь тоже пусто, но местные жители видели стадо утром». Первых овец обнаружила группа Гали возле старого пруда. 15 голов мирно паслись в тени ракит, жуя сочную траву и изредка поглядывая на приближающихся людей. «Центр – это березка», – взволнованно сообщила Галя по рации. «Нашли первую группу. 15 голов, все живы-здоровы. Отлично. Гоните их к ферме, там Федька загон приготовил». Овцы оказались смирными, без сопротивления позволили себя окружить и погнать в нужную сторону. Видимо, соскучились по привычному распорядку и человеческой заботе. Вторая группа обнаружилась в березовой роще, где 23 овцы устроили себе дневку в прохладной тени. Животные лежали в высокой траве, пережевывая жвачку и дремля под шум листвы. «Умные, зараза», — усмехнулся дядя Вася, помогавший со сбором. «Сами себе место хорошее выбрали». Сложнее оказалось с третьей группой. Володя Семенов по рации сообщил тревожные новости. «Центр», — говорит Лесок, — «следы ведут к заводской территории. Похоже, овцы туда пошли». Сердце ушло в пятки. Территория бывшего кожевенного завода была самым опасным местом в округе. Растения-аккумуляторы, росшие там, накапливали тяжелые металлы в концентрациях, смертельных для животных. «Всем группам сосредоточиться у завода», — скомандовал я в рацию. «Действуем быстро, но осторожно». Мы добрались до заводской территории к полудню. Солнце нещадно палило, воздух дрожал от жары. Заросли горчицы и рапса колыхались на легком ветерке, скрывая возможные опасности. «Вон они!» — крикнула Наташа, указывая на дальний угол участка. 15 овец мирно паслись среди растений-очистителей, щипали листья горчицы и рапса. Некоторые животные уже выглядели вялыми, у них началось слюнотечение, первые признаки отравления тяжелыми металлами. «Быстро, но без паники!» — скомандовал я. «Окружаем стадо, гоним к выходу!» Комсомольцы растянулись цепью, медленно сжимая кольцо вокруг овец. Животные почувствовали опасность, заблеяли, заметались, но выхода им не оставили. Через 10 минут все 15 голов были выведены с опасной территории. «Надо срочно к Кутузову», — сказал я, осматривая пострадавших животных. «Промыть желудки, дать противоядие». К вечеру все стадо было собрано и пересчитано. Ни одной овцы не потерялось, хотя некоторых пришлось лечить от отравления. Ветеринарные процедуры провели прямо в загоне под руководством Кутузова. «Повезло, что быстро нашли», — сказал лаборант, вводя пострадавшим животным антидот. «Еще день на той территории, и потери были бы неизбежны». «А так отравление легкой степени», — диагностировал он, снимая резиновые перчатки. «Но лечить нужно немедленно. Есть препараты, выводящие соли металлов. А народными средствами можно?» — спросил я, вспомнив советы Матрёны. «Можно. Отвар толокнянки, настой березовых почек. Матрёна лучше меня знает такие рецепты». Комсомольцы разошлись по домам усталые, но довольные. Операция по спасению овец стала для них настоящим приключением, объединившим весь коллектив. Галя даже предложила сделать такие учения регулярными. «А что, полезная практика», — согласился я. «И радиосвязь проверили, и местность изучили, и взаимовыручку потренировали. Следующие 3 дня я разрывался между овцами, поездками в райбольницу к Лидии Ивановне и попытками вытащить семена Кузьмича из запоя. Пришлось срочно изучать основы ветеринарии, консультироваться с районным ветврачом, просить совета у старых животноводов. Первым делом я отправился к главному районному ветеринару Николаю Степановичу Крыкову. Его кабинет в здании ветстанции был завален справочниками, журналами и картонными папками с историями болезней животных. На стенах висели плакаты с изображением внутренних органов коровы и схемы прививок для разных видов скота. «Овцеводство – дело непростое», – сказал Крыков, листая толстый справочник в потертом переплете. «Животное капризное, к болезням склонное. Вот, смотрите, сколько только инфекций овечьих существует». Он показал мне страницы с описаниями болезней. Бруцеллез, листериоз, энтеротоксемия, копытная гниль. Названия достаточно сложные, правда, я успел уже их немного изучить. К тому же ветврач терпеливо объяснял симптомы и методы лечения. «Главная профилактика», – подчеркивал Николай Степанович, записывая рекомендации в мой блокнот. «Чистота в загонах, качественные корма, регулярный осмотр стада. Заметил что-то подозрительное, сразу изолируй животное». Он дал мне несколько ветеринарных справочников, включая болезни овец профессора Калугина и практическое овцеводство из серии «Библиотека животновода». Книги были зачитаны до дыр, страницы пожелтели от времени, но информация оставалась актуальной. Вечером я засиживался дома до глубокой ночи, изучая ветеринарную литературу при свете настольной лампы под зеленым абажуром. Выписывал в отдельную тетрадь признаки болезней, дозировки лекарств, схемы кормления для разных возрастных групп. Суигных маток кормить усиленно, но без переедания, записывал я, перелистывая справочник. За месяц до кота добавлять витамины, следить за состоянием вымени. Иногда мне казалось, что я уже не просто читаю, а разговариваю с овцами. Мысленно я проходил по стойлу, раздавая корм, осматривая морды, проверяя, не хромает ли кто, не чешет ли бока, вдруг завелись паразиты. Благодаря фотографической памяти я запоминал редкие болезни, такие как фасциолез или бродзот, будто готовился к экзамену, от которого зависит жизнь. В тетради появлялись все новые строки. При фасциолезе увеличение печени, вялость, анемия, в подкожной клетчатке может накапливаться жидкость. А вот ягнят ни в коем случае не перекармливать зерном в первый месяц. На полях я делал пометки, иногда с вопросами, иногда с восклицаниями. Однажды я наткнулся на забавный, но абсолютно реальный факт. Овцы умеют узнавать лица до полусотни особей своего стада, и даже человеческие лица. Я отложил карандаш и уставился на страницу, хмыкнув. Ничего себе. Значит, если я к ним с недовольной физиономией приду, они это запомнят. На второй день я отправился к Матрёне за народными рецептами лечения овец. Старуха встретила меня в привычной обстановке. В избе пахло сушеными травами, под потолком висели пучки лекарственных растений. «Овечки болеют часто», — сказала Матрёна, доставая из шкатулки несколько засушенных растений. «Но и лечится хорошо, если знать, какой травкой. Вот полынь горькая, от глистов помогает, а это зверобой, раны заживляет, воспаление снимает. Она показала мне корни лопуха для очистки крови, листья подорожника для лечения копыт, цветы ромашки для промывания глаз. Каждое растение имело свое предназначение, свои дозировки и способы применения. «А от отравления что даешь?» – спросил я, вспомнив пострадавших от тяжелых металлов овец. «Активированный уголь, если есть. А нет, так березовый уголь из печки, растолченный в порошок. С молоком надо давать, чтобы легче проглотили. Старуха научила меня готовить отвары и настои, объяснила, как правильно сушить травы, в какое время их собирать. Знания передавались из поколения в поколение, проверенные столетиями практики. Самым сложным оказалось изучение рационов кормления. В кабинете семена Кузьмича я нашел толстые тетради с расчетами, таблицы питательности кормов, схемы для разных сезонов года. Летом овца должна получать 4 килограмма зеленых кормов в день, читал я записи зоотехника, сделанные аккуратным почерком. Зимой 1,5 килограмма сена, полкилограмма концентратов, корнеплоды по потребности. Дядя Вася, имевший большой опыт работы с животными, терпеливо объяснял практические тонкости. Сено овцам давай только хорошее, без плесени и затхлости. Плохое сено – это верная дорога к болезням, а воду меняй каждый день, застоявшуюся не любит. Он показал мне, как правильно осматривать животных, на что обращать внимание при ежедневном обходе стада. Здоровая овца активная, шерсть блестящая, глаза ясные, объяснял старый механизатор, поглаживая одну из овцематок. А больная сразу видна, стоит в стороне, голову вниз опустила, аппетита нет. Зинаида Петровна поделилась секретами приготовления мешанок, влажных кормов из отрубей, корнеплодов и концентратов. Овечки мешанки любят, особенно зимой. Свеклу натрешь, отрубей добавишь, чуть соли и готово. Только теплую давай, холодная вредная. К концу третьего дня я чувствовал себя увереннее в вопросах овцеводства. Научился составлять рационы, распознавать признаки болезней, готовить лекарственные отвары. Блокнот пополнился десятками полезных записей, а в сарае появился запас необходимых медикаментов. Овца животное умное, философски заметил дядя Вася, наблюдая, как я провожу вечерний осмотр стада. Если к ней с пониманием, она отвечает доверием. А если грубо замкнется, болеть начнет. Постепенно овцы привыкли к моему присутствию, перестали шарахаться при приближении. Некоторые даже позволяли себя погладить, доверчиво тыкались мокрыми носами в протянутую руку. Овца животное капризное, объяснял мне дядя Вася, помогавший с выпасом. Корм любит разнообразный, воду чистую, и от сырости болеют быстро. Я записывал каждый совет в блокнот, составлял график кормления, изучал признаки болезней. Оказалось, что зоотехническая наука не менее сложна, чем агрономия. Каждый вечер, закончив с овцами, я ехал в райбольницу навестить Лидию Ивановну. Больница размещалась в двухэтажном кирпичном здании довоенной постройки, окруженном старыми липами и тополями. В коридорах пахло хлоркой и лекарствами, под ногами скрипел крашеный деревянный пол. Лидия Ивановна лежала в терапевтическом отделении, в палате на 4 койки. Соседками были пожилая учительница с гипертонией, молодая доярка после аппендицита и старушка-пенсионерка с диабетом. Женщины подружились, делились домашними заботами и переживаниями. «Виктор Алексеевич», — тихо радовалась Лидия Ивановна, когда я входил в палату с букетом полевых цветов или банкой варенья от Зинаиды Петровны, — «как дела на ферме, как наши овечки?» Вот что сказать больному человеку, правду или солгать. Глава 27. Полкан. Конечно же, я выбрал солгать. Правда хороша, но не в этом случае. Впрочем, можно просто и не говорить всей правды. Лидия Ивановна лежала на больничной койке с металлическими спинками, укрытая казенным одеялом серого цвета. Лицо бледное, осунувшееся, но глаза ясные, полное беспокойство за хозяйство. «Хорошо, Лидия Ивановна», — успокаивал я, ставя цветы в стеклянную банку на тумбочке. «Все живы-здоровы, пасутся на хороших местах, молоко дают исправно, а корма», — тревожилась она, — «скоро осень, сено заготовить надо. Семен Кузьмич знает, где лучшие луга, он покажет». «Покажет обязательно», — кивал я, не говоря, что зоотехник пока не в состоянии никому ничего показывать. Рядом на тумбочке стояла фотография в деревянной рамке, Семен Кузьмич с Лидией Ивановной в молодости, на фоне совхозной фермы. «Молодые, счастливые, полные планов и надежд. 30 лет вместе работаем», — тихо говорила Лидия Ивановна, поглаживая стекло фотографии. «Он такой был энтузиаст, все новое внедрял, породу романовскую завез. А теперь», — голос дрожал, слезы наворачивались на глаза. «Я брал ее руку в свои ладони, тонкую, с выступающими венами, натруженную многолетним трудом. «Поправитесь, Лидия Ивановна, и все будет как прежде», — говорил я. «Семен Кузьмич сейчас переживает, но он сильный человек, справится. А если не справится», — шептала она, — «если запьет окончательно, ведь случается такое, знаю примеры». Приходилось успокаивать, обещать, что не дам товарища в обиду. Рассказывала помощникам комсомольцев о том, как весь совхоз переживает за семью зоотехника. Медсестра, молодая девушка в белом халате и шапочке, приносила лекарства в эмалированном лотке. Таблетки от давления, капли для сердца, витамины в желтых дроже. Лидия Ивановна послушно принимала все назначения, стараясь выздороветь как можно скорее. «Доктор говорит, что сердце восстановится», — рассказывала она, глотая горькие таблетки с морщинкой на лбу. «Только нервничать нельзя, покой нужен». «А как не нервничать, когда дома все разваливаются?» «Не разваливается», — убеждал я. «Овцы целы, ферма работает, люди помогают. А Семен Кузьмич обязательно возьмет себя в руки». В последний день я принес Лидии Ивановне особую радость — фотографии овец, которые сделал старым фидом, одолженным у сельского фотокорреспондента. Черно-белые снимки показывали здоровые, ухоженные стадо на зеленом пастбище. «Ой, какие хорошенькие!» — всплеснула руками Лидия Ивановна, рассматривая фотографии через очки для чтения. «А это наша Зорька, узнаю по белому пятну на лбу. А это Милка, у нее всегда такая гордая походка была. Она знала каждое животное в лицо, помнила их клички, особенности характера, родословную. Овцы были для нее не просто поголовьем, а почти членами семьи. Передайте Семену, что я не сержусь», — тихо попросила она на прощание. «Пусть знает, что люблю его, что все будет хорошо, и пусть к овечкам вернется, они без него скучают». Впрочем, ситуация у нее была не самая радужная. Врач, молодой специалист в белом халате, объяснил ситуацию без прикрас. «Инфаркт обширный, осложнения возможны, но если будет покой, правильное лечение, есть шансы. Главное, чтобы нервничать не стало. А муж ее может навещать? Может, но только в трезвом виде. Больной волнения противопоказаны». Пришлось взяться за Семена Кузьмича всерьез. Я забрал у него все бутылки, договорился с Зинаидой Петровной, чтобы в магазине ему водку не продавали. Галя с подругами по очереди дежурили в доме, готовили еду, следили, чтобы не запил снова. «Виктор Алексеевич», — сказал мне как-то вечером зоотехник, когда похмелье отпустило, — «что же я наделал? Овец бросил, жену не навещаю. Какой я после этого специалист?» «Вы тоже человек, Семен Кузьмич», — ответил я. «Горе большое, всякий может сломаться. Главное теперь исправляться». «А как исправишь? Овцы небось все переболели, молоко попортили». «Не все. 15 голов пролечили, остальные здоровы. И молоко в норме, проверяли». Постепенно зоотехник начал приходить в себя. Сначала просто ездил со мной на пастбище, молча наблюдал за стадом. Потом стал давать советы, поправлять мои ошибки в кормлении и содержании животных. «Видишь, эта овечка хромает», — указал он на животное в дальнем углу загона. «Копыта подрезать надо и ванночку с медным купоросом сделать». «А эту зачем отделили?» — спросил я про овцу, которая стояла в отдельном загончике. «Суигная она, скоро ягница будет. Таких отдельно содержат, корма лучшие дают». Знания возвращались постепенно, вместе с интересом к работе. Вскоре Семен Кузьмич уже сам составлял рационы, проверял состояние животных, планировал случку на следующий год. Лидии Ивановне становилось лучше. Врачи разрешили перевести ее в обычную палату, убрали капельницы. Семен Кузьмич, приведя себя в порядок, стал навещать жену каждый день. «Как наши овечки?» — спрашивала она, когда немного окрепла. «Хорошо, Лидочка», — отвечал муж, поглаживая ее руку. «Виктор Алексеевич помог, комсомольцы ухаживают, все живы-здоровы. А я так боялась, думала, что-то случится. Ничего не случилось. Теперь мы систему наладим, чтобы больше таких сбоев не было». И действительно, пришлось создавать систему дублирования ключевых должностей. Галю назначили помощником зоотехника, она быстро освоила основы животноводства. Володя Семенов взял на себя техническую часть, ремонт оборудования, модернизацию кормоцехов. «А если кто-то еще заболеет?» – спросила Галя на вечернем совещании в конторе. «Поэтому и готовим заместителей», – объяснил Громов. «У каждого специалиста должен дублер, знающие основы работы. Я составил план подготовки резерва кадров. Молодых специалистов нужно обучать смежным профессиям, чтобы в критической ситуации любой мог подменить коллегу». «Правильная мысль», – одобрил Климов, когда я доложил ему о проблеме. «В райкоме тоже так делаем. Каждый инструктор знает работу соседнего отдела». Когда Лидию Ивановну выписали из больницы, Семен Кузьмич встречал жену с букетом георгинов из палисадника, в выглаженном костюме и при галстуке. Выглядел совсем по-другому, подтянутый, трезвый, с ясными глазами. «Спасибо вам, Виктор Алексеевич», — сказала Лидия Ивановна, когда я навестила их дома. «За мужа спасибо, за овец, за все». «Ни за что, Лидия Ивановна, мы же односельчане, должны друг другу помогать. Вот потому и хорошо жить в деревне», — улыбнулась она. «Люди близко, в беде не оставит». На кухонном столе стоял самовар, пахло свежими пирогами с капустой. В доме снова царили уют и покой. Семен Кузьмич рассказывал жене о новшествах в животноводстве, планах на следующий год, успехах молодых специалистов. «А Галя как работает?» – поинтересовалась Лидия Ивановна. «Отлично работает», – отвечал муж с гордостью наставника. «Быстро схватывает, к животным подход находит. Из нее толковый зоотехник выйдет». Кризис миновал, но урок оказался ценным. Человеческий фактор в сельском хозяйстве не менее важен, чем техника и агрономия. Люди могут заболеть, попасть в беду, сломаться под грузом проблем, и к этому нужно быть готовым. Теперь в каждой ключевой службе совхоза появился дублер, знающий основы работы. Правда, наши испытания на этом еще не закончились. Такое не проходит сразу и бесследно. На следующее утро я отправился проверить стадо на дальнем пастбище за березовой рощей. Октябрьское солнце светило неярко, воздух был свежим и прозрачным, пах опавшей листвой и последними полевыми цветами. Овцы мирно паслись в низине, щипали пожухлую траву и жевали жвачку. Все выглядело спокойно, но опытный глаз сразу заметил необычное. Одна из овцематок, Зорька с белым пятном на лбу, стояла в стороне от стада возле старой ивы. Подойдя ближе, я увидел удивительную картину. Рядом с овцой лежали два крошечных ягненка, еще мокрых и дрожащих, близнецы. Зорька осторожно облизывала малышей шершавым языком, негромко блея. «Батюшки Светы!» – воскликнул подошедший Семен Кузьмич, который только недавно заметил, что я пришел и прибежал посмотреть, в чем дело. «Двойня. У романовской породы это большая редкость». Зоотехник присел на корточки, внимательно осмотрел новорожденных. Ягнята были крепкими, активными, уже пытались встать на дрожащие ножки. «Один баранчик, одна ярочка», — определил Семен Кузьмич, осторожно ощупывая малышей. «Оба здоровые, без изъянов. Зорька молодец, хорошую пару принесла». Овцематка настороженно следила за нашими действиями, готовая защищать потомство, но агрессии не проявляла, видимо, узнала людей, которые за ней ухаживали. «А молока у нее хватит на двоих?» – поинтересовался я, наблюдая, как ягнята ищут вымя. «Зорька молочная, справится», – уверенно ответил зоотехник. «Но подкармливать придется коровьим молоком из соски». Мы аккуратно перенесли семейство в отдельный загончик рядом с фермой. Зорька шла следом, не отставая от своих детей ни на шаг. В загоне постелили свежую солому, поставили кормушку с сеном и поилку с чистой водой. «Надо Лидии Ивановне сказать», – оживился Семен Кузьмич. «Она так обрадуется. Всегда мечтала увидеть двойню у романовских». Вечером, когда Лидия Ивановна после дневного отдыха почувствовала себя получше, мы повели ее к загону. Шла она медленно, опираясь на палочку из березового сука, но глаза светились любопытством. «Ой, какие хорошенькие!» – всплеснула руками Лидия Ивановна, увидев ягнят. «Как два братца-близнеца. Один в мамашу пошел, рыженький, а другой темненький». Она стояла у ограды, не в силах оторвать взгляд от малышей. Ягнята уже окрепли, резво бегали по загону, время от времени подбегая к матери покормиться. «А как назовем их?» – спросила Лидия Ивановна. «Думаю, по соседским девчонкам», – предложил Семен Кузьмич. «Светкой и Машкой. Они вчера приходили, на ягнят любовались. Хорошие имена», – согласилась жена зоотехника. «Светочка и Машенька будут у нас любимчиками». Зорька подошла к ограде, позволила Лидии Ивановне погладить себя по голове. Овца словно понимала, что перед ней добрый человек, который желает только хорошего. «Спасибо вам, Виктор Алексеевич», – тихо сказала Лидия Ивановна, – «за то, что овечек сберегли, мужа в трудную минуту поддержали. Мы вам на всю жизнь благодарны». Через неделю Лидия Ивановна почувствовала себя настолько лучше, что решилась на большое дело – приготовить праздничный ужин. Повод был особенный – отметить выздоровление и поблагодарить всех, кто помогал семье в трудное время. «Виктор Алексеевич», – сказала она мне утром, когда я зашел проверить, как дела, «приходите сегодня к 6, и Галю с собой приведите, и дядю Васю, и Федьку с Колькой, хочу всех угостить». Дом зоотехника к вечеру преобразился. Лидия Ивановна, несмотря на слабость, весь день хлопотала на кухне. На столе, покрытом белой скатертью с вышитыми маргаритками, появились домашние разносолы. Соленые огурцы с укропом, квашеная капуста, моченые яблоки из собственного сада. «А это что за запах?» – поинтересовался дядя Вася, входя в горницу и принюхиваясь. «Утка с яблоками», – гордо ответила хозяйка. «В русской печке томила, 3 часа готовила». Семен Кузьмич, побритый и при галстуке, встречал гостей у калитки. Выглядел он совсем по-другому, чем во время трагедии, подтянутый, с ясными глазами, полный планов и энергии. «Проходите, проходите, дорогие гости», — радушно приглашал он. Лидочка старалась, всех вкусным хочет угостить. За столом собралась настоящая семья, те люди, которые в трудную минуту не отвернулись, а протянули руку помощи. Галя принесла букет астры из школьного палисадника, Федька с Колькой — бутылку самогона собственного изготовления для мужского стола. «Давайте выпьем за здоровье нашей Лидии Ивановны», — предложил дядя Вася, поднимая рюмку с прозрачной жидкостью. «За то, чтобы болезни стороной обходили, а радости в дом приходили. За здоровье», — дружно подхватили остальные. Лидия Ивановна смущенно улыбалась, не привыкшая к такому вниманию. На щеках играл румянец, глаза блестели от счастья. После первого тоста Семен Кузьмич достал из серванта альбом с фотографиями и начал показывать снимки их овечек. Черно-белые фотографии, сделанные старым Фидом, передавали всю любовь хозяев к своим подопечным. «А вот наша Зорька с близнецами», — с гордостью показывал он фотографию. «Светочка и Машенька уже подросли, резвятся на пастбище. И молочко у матки прибавилось», — добавила Лидия Ивановна. «Двоих кормит, а сама не похудела». Галя с интересом рассматривала снимки. «А правда, что у овец такая же привязанность к детям, как у людей?» «Еще какая», — ответил зоотехник. «Мать за ягненка жизнь отдаст. Помню случай, волк напал на стадо. Так овцематка встала перед малышом, рогами отбивалась. Пастух подоспел, а она вся в крови, но ягненка защитила». За разговорами незаметно пролетел вечер. Лидия Ивановна подавала блюдо за блюдом. Утку с яблоками, которая таяла во рту, картофель с укропом, домашние соленья. На десерт принесла пирог с брусникой и самовар с ароматным чаем. «А планы у нас большие», — делился Семен Кузьмич, прихлебывая чай из блюдечка. «Хочу племенную работу наладить, лучших баранов из Ставрополья выписать, породу улучшить и доильный зал построить», — мечтательно добавила Лидия Ивановна, — «чтобы овечье молоко собирать. Говорят, очень полезное, особенно для детей». «Правильные планы», — одобрил дядя Вася. «Дело живое, растущее. В нем и смысл, и радость». Когда гости стали расходиться, Лидия Ивановна каждому сунула в руки сверток с гостинцами, пирожками с капустой, баночкой варенья, соленым огурчиком. «Спасибо вам всем», — говорила она, стоя на крыльце и провожая взглядом удаляющихся людей, — «за то, что не бросили нас в беде, поддержали. Теперь мы знаем, что не одни на свете». Когда гости стали расходиться, Галя замешкалась на крыльце, поправляя платок и оглядываясь по сторонам с явной тревогой. «Что-то не так?» – спросил я, заметив ее беспокойство. «Да вот», – смущенно ответила она, — «у Петровых во дворе собака большая, кавказец. Днем на цепи сидит, а вечером его отпускают. Очень боюсь таких». Действительно, путь к ее дому лежал мимо усадьбы Петровых, где жил огромный пес по кличке Полкан, гроза всех местных кошек и случайных прохожих. «Тогда провожу», — предложил я, — «все равно мне по пути». Галя благодарно улыбнулась, и мы пошли по деревенской улице, освещенной неярким светом октябрьской луны. Воздух был свежим и прозрачным, пах опавшей листвой и дымком из печных труб. Шли мы неспешно, разговаривая о прошедшем вечере. Галя рассказывала, как тронута заботой Лидии Ивановны, как приятно видеть семью зоотехника счастливой и воссоединившейся. «Знаете, Виктор Алексеевич», — говорила она, придерживая края платка от легкого ветерка, «когда Семен Кузьмич запил, я думала, что все пропало. Такие хорошие люди, а жизнь рушится. Трудности бывают у всех», — ответил я. «Главное, чтобы рядом оказались те, кто поможет их преодолеть». Галя кивнула, и в этот момент я впервые по-настоящему взглянул на нее. Раньше она была для меня просто активисткой, секретарем комсомольской организации, помощницей в различных делах. Но сейчас, в мягком лунном свете, я вдруг увидел совсем другого человека. Высокая, стройная девушка лет 22, с правильными чертами лица и удивительно выразительными темными глазами. Волосы, убранные под платок, выбивались непослушными прядками, обрамляя лицо. В ее облике была какая-то особенная, естественная красота, не броская, не кричащая, но очень живая и привлекательная. «А вы сами не боитесь одиночества?» – неожиданно спросила Галя, когда мы миновали опасное место с собакой. Вопрос застал меня врасплох. Я задумался на мгновение. Иногда, честно признался я, особенно вечерами, когда работа закончена, а дома тишина. «А я думала, что у вас столько дел, что некогда об этом думать», – тихо сказала она. «Дела – это одно, а душевное тепло совсем другое». Мы подошли к ее дому, небольшой деревянной избе с резными наличниками и палисадником, где росли георгины и астры. У калитки Галя остановилась, обернулась ко мне. «Спасибо, что проводили», — сказала она, и в голосе слышалась какая-то особенная нежность. Мне было очень приятно. В лунном свете ее лицо казалось особенно нежным. Темные глаза смотрели серьезно и доверчиво, на губах играла легкая улыбка. «Галя», — сказал я, сам не понимая, откуда взялись эти слова, «а можно мне иногда провожать вас домой? Просто так, без всяких собак». Она слегка покраснела, опустила глаза, потом снова посмотрела на меня. «Можно», — тихо ответила. «Мне бы это очень понравилось». Я стоял у калитки еще несколько минут после того, как она скрылась в доме. В окне зажегся свет керосиновой лампы, промелькнула ее тень за занавеской. И вдруг я понял, что вечер стал для меня особенным не только благодаря семейному празднику у зоотехника. Возвращаясь домой, я думал о том, как странно устроена жизнь. Человек может долго находиться рядом, быть просто знакомым, коллегой, и вдруг, как вспышка, открывается совершенно с другой стороны. Галя всегда была рядом, помогала в работе, участвовала во всех наших затеях, но только сегодня я увидел в ней женщину. А может, неспроста она все время тянулась ко мне, может быть, дело было в особенной атмосфере вечера, в том домашнем тепле, которое излучала семья Кузьмичей. А может, просто пришло время обратить внимание на то, что находится совсем близко, но почему-то раньше оставалось незамеченным. Дома я долго не мог заснуть, вспоминая ее голос, улыбку, то доверие, с которым она смотрела на меня у калитки.